Пятница. 15 февраля 2008 года. В пятницу после обеда я отпросилась с работы. Надо было подготовиться к первому визиту к Алистеру. Я боялась, что буду очень сильно волноваться, но все оказалось не таким уж страшным. Я довольно долго сидела в коридоре, пытаясь думать о том, как мы мило провели вместе Рождество, и не крутить головой, рассматривая тех, кто сидел рядом. Я очень надеялась, что они не все записаны на прием к Алистеру. Девушка по имени Деб исчезла, и ее место заняла приятная седая Матрона лет 50. На именной карточке, пристегнутой к лацкану халата, значилось ее имя — Джин. Со мной она не разговаривала, только спросила, как меня зовут. Она ни с кем не разговаривала. Все время что-то печатала на компьютере. «Кэти?» Я вскочила на ноги, стала озираться. Он махал мне рукой из дверей своего кабинета. «О, как приятно снова видеть вас! Заходите же! Как поживаете? Вы прекрасно выглядите!» После такого бурного приветствия я бы не удивилась, если бы Алистер обнял меня и расцеловал, но, слава богу, ничего подобного. Алистер бухнулся в кожаное кресло, стоящее рядом с кушеткой и стулом, и махнул мне рукой, мол, выбирай, где тебе будет лучше. Осторожно оглядевшись, я выбрала стул и присела на краешек. «Здравствуйте». Я старалась говорить спокойно. «Надеюсь, на Рождество вы добрались домой без приключений?» «О, да! Я поймал такси прямо у вашего дома. Так быстро? Я даже удивился. Вот уж не думал, что так легко поймать такси в это время. Чудесный был вечер, изумительный. Я был так рад познакомиться с вами. Ведь Стюарт мне все уши о вас прожужжал. Я нервно поерзала на стуле. Ну ладно, хватит болтать, — спохватился Алистер. Давайте займемся делом. Смотрел я тут результаты вашего собеседования с доктором Перри. И что? Он ведь назначил вам СИОС? «Ну да, что-то труднопроизносимое». «Прекрасно, прекрасно. Значит, вы принимаете это лекарство уже почти 3 недели?» «Наверное». «Это лекарство мягкого действия. Иногда требуется много времени, чтобы почувствовать эффект. Вы его чувствуете?» «Эффект?» «По крайней мере, от этих таблеток я не чувствую себя ходячим зомби. Спасибо и на этом. Да, это лекарство действует иначе. Не так, как те, которые вам давали в больнице. Как раз то, что требуется при вашем диагнозе. Могу себе представить, чего вы натерпелись в той больнице. Лечение ваше было, мягко говоря, я промолчала. Впрочем, мне, наверное, следует воздержаться от комментариев. Так вот, дорогая моя... Похоже, у вас переплелись 2 диагноза. Они, так сказать, сожительствуют в вашей нервной системе. Во-первых, это знакомый вам синдром навязчивых действий и состояний. Я бы назвал уровень тревожности средним, ближе к тяжелому. Доктор Перри отметил, и я склонен согласиться с ним, что помимо этого у вас ярко выраженный синдром ПТСР. Посттравматического стрессового расстройства. Кстати, симптомы обоих заболеваний похожи, но в последнем случае более выражены неожиданно приходящие мучительные воспоминания, ночные кошмары, а также слишком сильно выраженная реакция на резкие звуки. Ах да, и, конечно, еще панические атаки. Алистер пролистал свои записи. Похоже, вы страдаете от обоих синдромов. Вполне возможно. Как вам кажется, симптомы усиливаются? И да, и нет. Например, в начале декабря у меня было потрясение, от которого пришлось долго восстанавливаться. 2 недели, по крайней мере, кошмары, панические атаки. Потом дело пошло на лад, но в канун Рождества еще кое-что случилось, и опять 2 недели выброшенной из жизни. Но сейчас все вроде нормально. Алистер кивал, любовно поглаживая себя по обширному животу. Можно было подумать, что там скрывается ребенок, а не просто плотный ужин. Так тоже не дает вам жить спокойно. Губительный для психики червь сомнения. Вы знаете, что дверь заперта, вода выключена, свет нигде не горит, и тем не менее сомнение гложет вас. Приходится возвращаться и проверять все заново. Он опять зашуршал бумагами, потом нашел чистый листок и что-то написал на нем. «Могу вас обрадовать. У нас есть возможность помочь вам избавиться от обоих синдромов. Только я буду давать вам домашние задания, как в школе. Хорошо?» «Держу пари, вы в школе были отличницей. Сначала придется несладко, но со временем все наладится, я вам обещаю. Идет?» Я молча кивнула. «Тогда давайте начнем с самого начала. Расскажите мне о вашем детстве». Я рассказала ему все, что помнила, и про смерть родителей, и про то, что потом я пустилась во все тяжкие. Все. До того момента, как я встретила Ли. Когда моя жизнь покатилась, несмотря на банальность этой фразы, под откос, решила, что об этом я расскажу позже. Наша первая встреча продолжалась полтора часа, следующий сеанс займет час, и так каждую неделю, до тех пор, пока я не выздоровею. Я согласилась на домашнее задание. И сейчас мне предстоит отработать нечто под названием «Выявление страхов и анализ собственной реакции». Это значит, что я должна осознать ту или иную воображаемую опасность, но вместо того, чтобы судорожно бросаться и задвигать засовы и проверять оконные защелки, подождать, ничего не делая, пока тревога сама не стихнет. Теоретически она должна стихнуть в течение нескольких минут. И это я должна повторять каждый раз при приближении тревоги. Про себя я хмыкнула, но, тем не менее, согласилась попробовать. Телефон забрянчал в кармане за милю до дому. Я шла пешком по тихим пустынным улицам, думая о том, что у меня еще есть время для недолгой пробежки. «Алло?» «Привет, это я. Ну, как все прошло?» «Нормально. Ты тоже так работаешь?» «Да, примерно так же. Ничего особенного. Наверное, ужасно скучно изо дня в день слушать одни и те же истории. А вот тут ты не права. Все люди разные. Одинаковых историй не бывает. Что ты сейчас делаешь?» «Иду домой. Настраиваюсь на то, чтобы проверить все только три раза. А что?» «Можно я тебе попозже позвоню? Мне надо отвезти отца в садоводческий центр. Я просто хотел сказать, что думаю о тебе. Хочешь, я сама тебе позвоню?» «Ну, когда закончу проверки». «Прекрасная мысль. Я буду держать телефон под рукой». По дороге домой я думала о том, что мы обсуждали с Алистером, о теориях А и Б. По теории А, если я плохо проведу проверку входной двери, кто-нибудь может туда вломиться. Нет, не кто-нибудь, а Ли. Ли может войти в квартиру в мое отсутствие, а я не буду об этом знать. То есть я, если не проверю все как следует, подвергаю себя реальной опасности. А вот что говорит теория Б. Неважно, что я проверила дверь только один раз. Даже если я проверю ее миллион раз, это ничего не изменит. Дверь или заперта, или нет. Третьего не дано. Я проверяю дверь по 100 раз лишь потому, что у меня расшатаны нервы. То есть эти две теории взаимоисключают друг друга. Конечно, теория Б, по мнению врачей, и есть то рациональное зерно, которое мне полагается склевать. Они хотят сказать, что достаточно проверить один раз. Ха! Но даже если я допущу, что теория Б имеет под собой рациональное обоснование, откуда мне знать, что это правда? По мнению Алистера, мне надо провести что-то вроде научного эксперимента. К примеру, я сокращаю количество проверок и смотрю, что будет. Я вижу, что все тихо, никаких неприятностей, и, соответственно, делаю вывод. Я зря тратила драгоценное время. И излечиваюсь. Ура! Все получают по медали. Я не полная идиотка. Сама знаю, что трачу свое время зря. Но это не мешает мне упорно тратить его и дальше. А знаете почему? При всех его высказываниях о научных экспериментах доктор Алистер забывает об одной простой вещи. Меня мучают не какие-то абстрактные страхи. Нет. Все мои фобии основаны на одном очень конкретном факте. Мистер Ли Брайтман сейчас на свободе. И ручаюсь чем угодно. Ищет меня. Если уже не нашел.